и Поспелого сейчас не интересовало подоплека предательства. Где, когда и кем был перевербован разведчик-нелегал? Важно было немедленно блокировать действия Рима, оградить ее возможные связи с драконами или, напротив, позволить все и через нее запускать дезинформацию. Изымать ее с метеостанции пока нельзя было. Требовалось определенное решение руководства, которому еще следовало доказать, что агент, по крайней мере, бьет мечи в разные ворота. Но, выдвигая обвинение против Рима, он тем самым подставлял под удар за Рэмбу, с которым уже сговорился относительно десантуры. Георгий давно уж заметил некую роковую странность. Все неожиданные критические события происходили в его отсутствии на ферме. И на сей раз, вернувшись со встречи, застал Татьяну со знакомой болезненностью в глазах, правда, теперь скрываемой. — Что? — почти весело спросил он. — Опять пришельцы? — Пришельцы и ушельцы. Озираясь, тихо проговорила жена. — Был нарочный от Заремба, привез вот эту фотографию для опознания. Я сразу узнала. — Кто же это? — Тот самый инопланетянин, что помогал выталкивать машину, когда мы выезжировали по треугольнику. — Откуда у Заремба его фотографии? Вслух изумился Георгий и замолчал, спохватившись, что слишком откровенно выдает эмоции. Жена в другой раз не приминула бы съязвить по этому поводу, но сейчас будто не заметила, протянула прошитый и запечатанный пакет. Текст письма оказался не только не зашифрованным, но написанным от руки, торопливым, размашистым почерком. И не будь подписи Зарембы, никогда бы не подумал, что полковник пишет, как курица лапой. Он сообщал, что на Ленинградской АЭС 16-17 июля готовится диверсия, аналогичная или даже более трагичная, чем чернобыльская, и что прослеживается прямая связь ее с пришельцами Бермудского треугольника. Полковник просил найти возможность нанести превентивный, отвлекающий удар по любым обнаруженным в сопках объектам. Главное, не допустить, чтобы в указанные дни поднимались в воздух и распускались загадочные ромашки. Полковник также извещал, что оружие для десантур находится в пути, но прибудет не ранее вечера 15 числа, поскольку отправлено не авиацией, а автомобильным транспортом. Это послание, естественно, не было нигде зарегистрировано, и в конце его стоял крестик, означавший, что документ подлежит уничтожению сразу же после прочтения. Георгий щелкнул зажигалкой и запалил его вместе с конвертом. Татьяна выждала, когда догорит письмо в пепельнице, и, разминая бумажные огарки спичным коробком, проговорила уже без всякого напряжения в голосе, будто бы, между прочим, «А пассия твоя тоскует, стоит у окна, и все, кого-то ждет, то шторы раздвинет, то закроет. Какая пассия?» Занятый своими мыслями, не понял Георгий. «Нежное это создание, Рэм, который ты предоставил убежище. Думал, тебя ждет и глядит на дорогу, а нет. Обрядится в спортивный костюм и выйдет на балкон, на озеро смотрит и ждет. Трижды за день выходила и ждала ровно по 9 минут». Он слушал, вернее, старался слушать почти неосознанно, потому смысл сказанного доходил с трудом, будто пропущенный сквозь вату. К 5 часам утра первый этап грозы практически завершился. Группа быстрого реагирования вошла на территорию АЭС, блокировала и взяла под охрану все жизненно важные центры, провела проверку и задержание людей, находящихся в этот момент на станции по разовым и временным пропускам, прекратила доступ через КПП, кого бы то ни было, исключая лишь прибывшего по тревоге директора и главного инженера. Группа физиков полностью оккупировала центральные вспомогательные пульты второго энергоблока, откуда и производилось управление экспериментом. Никто из посторонних тут не был. Работали усиленные группы операторов и свои станционные специалисты, однако по замыслу и плану фирмы «Нейтрон». Слава богу, все шло по графику. Реакторный зал уж был заполнен водой, приведены в действие краны и манипуляторы, готовясь к подъему из реактора еще не остывших до нужной температуры графитовых стержней. Это грозило мгновенным образованием огромных объемов перегретого пара, вследствие чего корпус энергоблока, если бы не взлетел на воздух, то раскололся бы и развалился, как карточный домик.